оговорила. Когда же ее снова стали пытать, она опять обвинила его. Это может служить образчиком, какого рода были отбираемые показания. 30 сентября у ворот московского белого города расставлены были виселицы. В это время патриарх Адриан, исполняя предковские обычаи, наблюдаемые архипастырями, просить милости опальным, приехал к Петру с иконою Богородицы. Но Петр был еще до этого не расположен к патриарху за то, что последний повторял нравоучение против брадобрития. «Зачем пришел сюда с иконою?» — сказал ему Петр. «Убирайся, поставь икону на место и не мешайся ни в свои дела. Я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Богородицу. Моя обязанность и долг перед Богом — охранять народ и казнить злодеев». Патриарх удалился. Петр, как говорят, собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам в селе Преображенском. Ряд телег потянулся из Преображенского в Москву. На каждой сидело по два стрельца. У каждого из них было в руке по зажженной восковой свече. За ними бежали их жены и дети с воплями. Снова происходили пытки. Мучили, между прочим, стрелецких жен. А с 11 октября до 21 в Москве ежедневно были казни. Четверым на Красной площади ломали руки и ноги колесами. Другим рубили головы. Большинство вешали. Так погибло 772 человека. Из них 109 отрубили головы. Этим занимались по приказанию царя бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище. Под Новодевичьим повесили 195 человек прямо перед кельями Софьи. А троим из них, висевшим под окнами, дали в руки бумагу в виде челобитных. Последние казни над стрельцами совершены были в феврале 1699 года. Тогда в Москве казнено было 177 человек. Тела казненных лежали неприбранные до весны. И только тогда велено было зарыть их в ямы близ дорог в окрестностях столицы, а над их могилами поставить каменные столпы с чугунными досками, на которых были написаны их вины. На столпах были спицы с воткнутыми головами. Софья по приказанию Петра была пострижена в том же Новодевичьем монастыре. Сестра ее, Марфа, пострижена и отправлена в Успенский монастырь. Прочим сестрам запрещено было ездить к Софье, кроме Пасхи и храмового праздника Новодевичьего монастыря. Софья в заключении томилась еще 5 лет и умерла в 1704 году.